Суровое очарование одиночества не тяготило Молника. Он был слит воедино с природой, обручен с нею, переплетен миллионами нервных узлов. Он охватывал мыслью и оберегал молитвой всю доверенную ему землю, от недр до звезд, мерцающих над березовыми полянами. Он лечил и латал раны земли по начертаниям древней грамоты, очищал траву и листву от тончайшего ядовитого окисла с далекой самолетной трассы, сжигал вкрапления зла, ставил обереги. На одном из уроков Бел открыл ему науку воскрешения. Но передавать дыхание жизни из уст в уста было разрешено лишь человеку. Для воина существовало воскрешение в буре, когда в блеске молний и порывах стихий веди соединяли начало плоти и духа. В памяти всплыл рассказ Бела. Когда был крепок завет людей и природы, то и вороны не клевали человечьих тел на поле брани. Ворон — птица вещая, ведает воду мертвую и живую. Он-то и научил людей своему танцу. Кувыркаясь и кружа в небе, ворон мог исчезать из виду, попадая в иные пространства и времена. Русские девы сделали черное платье с бахромой по краям, напоминающие перья, и украсили их яркими цветами ирия. Тогда и родился танец птицы. Танцуя, девушка могла исчезнуть, но вскоре являлась вновь и рассказывала подругам о том, где побывала. Потому женщины Руси так и любят эти платья и шали. Память крови неистребима. Ворон стережет ключи прошлого и будущего. Он пьет из реки забвения и реки грядущего.